Дело в том, что в молодости я любил путешествовать. И однажды за черной дырой в двойной туманности у белого коллапса угодил в водоворот времени, где перепутано прошлое и будущее. Ну и что? Я из этого водоворота полгода выбраться не мог, чего только не насмотрелся. Кое-что запоминал, в блокнот записал. А дальше все просто. С твоим удалов жизненным опытом и проницательностью тебе нетрудно понять, как велик был соблазн прославиться, когда я вернулся и увидел одного некрупного политического деятеля, о котором я в водовороте подсмотрел, что лет через 5 он станет премьером своей страны. — Так ты все про будущее знаешь? — спросил Удалов. — Какое там? Ничего подобного. Случайные клочки. Даже не всегда известно, что уже было, а что будет, а уж тем более сомнительно, где происходит действие. — Так как же ты с такой недостаточной информацией в предсказатели полез? — А чем я хуже других предсказателей? — А разве лучше людей обманываешь? Не скажи, Удалов, ведь другие предсказатели вообще ничего не знают, а я недостаточную информацию имею, вот и преуспел. Как же тебе с такой информацией удалось преуспеть? Про премьера я угадал, кое-что еще вспомнил, тоже угадал. Известность моя росла, ну и опыт ширился, ведь людям надо давать, что они хотят, они и довольны. Если я угадывал, они мне верили, запоминали. А если ошибался, находили мне оправдание, забывали. И стал я постепенно гордостью моей планеты. «Сомнительная слава», — сказал Удалов. «Не спорю. И должен тебе сказать, что слава моя особенно выросла, когда я занялся предсказаниями в космическом масштабе. В моем блокноте накопилось множество имен и названий. Некоторые я расшифровал, другие нет, и стал я употреблять их в своих предсказаниях. И тоже не без попадания в цель. Представляешь, Удалов, нежданно-негаданно приходит нота из какого-нибудь инопланетного посольства. Какое вы имеете право предсказывать трагическую гибель нашему любимому диктатору? Я молчу, а диктатор вскоре попадает в автомобильную катастрофу. Кто об этом предупреждал? Я предупреждал. Но погубил я себя тем, что переоценил свои силы. Обленился, устал, захотел свободной и вольготной жизни и решил покончить с будущим одним ударом. Составил общие предсказания на 20 лет вперед. Войны предсказал, смерти, художественные выставки, полярные сияния. В общем, побаловался на славу. И в конце пошутил, предсказал собственную смерть. Ха-ха! Но Удалов не засмеялся. Он спросил серьезно. — А основания у тебя к этому были? — Ровным счетом никаких оснований, — сказал карлик. — Но пойми меня, к своей работе я относился халтурно, а 20 лет показались мне гигантским сроком. — Нет, — возразил Удалов, — 20 лет — это совсем не такой большой срок. Я, как сегодня помню, влюбился в одну девушку. — Ты чего замолчал? Говори. Я не выдам. Удалов покачал головой и нахмурился. — Нет, я просто забыл. Вроде бы влюбился. Ну, в кого, почему и чем это кончилось? Забыл. — Бывает, — сказал предсказатель. — У меня хуже получилось. Из-за моей великой славы и непоколебимой репутации. Поверили мне, размножили мое всеобщее предсказание в миллионах экземпляров, развешали во всех общественных местах и в частных жилищах, осыпали меня золотом, предоставили все жизненные удовольствия. Растолстел я страшно. — У тебя закурить не найдется? — Я не курю, — сказал Удалов. — Почему же мне кажется, что ты куришь? — Странно. И вот началась на моей планете нелепая жизнь. Допустим, предсказал я на июнь войну с соседями. Наше правительство послушно собирает армию и начинает войну. Даже никому в голову не приходит, что я могу ошибиться. только война кончится, а по моим предсказаниям проливные дожди и наводнения. И хоть ни одного дождя не намечается, открывают плотины и заливают поля и города. Предсказал я, допустим, смерть председателя землевладений. И что ж ты думаешь? Он с горя проводит ночь перед смертью в кабаках, нажирается, как свинья, и помирает от несварения желудка. Не предсказал бы я, жил бы он и сегодня. Понимаешь, куда я клоню? «Грустную историю ты рассказываешь», — сказал Удалов. «Историю о человеческом легковерии и твоей безответственности». «Все это я понимал, не такой уж дурак. Но и ты меня пойми. Даже если бы я вышел на площадь и сказал народу, обманываю я вас, родимые, не верьте мне грешному, что бы из этого вышло?» Удалов задумался и ответил правдиво. «Полагаю, ничего бы не вышло, не поверили бы тебе». «А твои предсказания всей галактики касались?» «С другими планетами я осторожнее был. Опасался конфликтов. Но некоторые туманные сведения поместил в свою сводку, не удержался. О тебе, например». «Что обо мне?» — спросил Удалов. «А разве тебе микробы не зачитывали?» «Читали, что я им угроза и так далее». «Так у меня написано следующее. И прибудет на съезд СОС делегат Земли Корнелий Удалов, и прославится на съезде большими делами, и будет от него страшная угроза могуществу микробов, и станет он...» «А дальше что?» «А дальше я и сам не знаю. Понимаешь, Корнелий, в водовороте времен увидел я тебя в каком-то большом зале. Там все кричат: «Слава делегату Земли Корнелию Удалову! Изберем его! Он достойный! Он гроза микробов!» И так далее в этом роде. Полная абракадабра с точки зрения моего тогдашнего положения. «А может, еще чего увидел?» — спросил Удалов недоверчиво. «Может, и увидел», — улыбнулся карлик, показав мелкие желтые зубы. «Но, считай, забыл.